Между тем, как сам монарх, не стесняясь, приносил своим страстям в жертву и справедливость, и человеколюбие, он подчинял своих солдат самым суровым требованиям скромности и воздержанности. Так что в присутствии его армии жатва созревала, и ее плоды мирно продавались в его лагере. Узнав, что при отправлении правосудия господствует произвол и подкуп, он собрал в одном здании всех находившихся в его владениях судей и законотворцев. И виновные ожидали, что немедленно будет зажжен костер, который их всех обратит в пепел. Его министры молча трепетали от страха. Но один эфиопский буфон осмелился указать ему настоящую причину этого зла, и он уничтожил на будущее время причину продажности судей, назначив всем кади приличное содержание. Скромный титул эмира уже не соответствовал величию оттаманов, и Баязид согласился принять патент на звание султана от тех калифов, которые жили в Египте под игом мамелюков. Это было последнее и чисто внешнее изъявление верноподданнической преданности к аббасидам и к преемникам арабского пророка, которое было вынуждено от турецкого завоевателя общественным мнением. Честолюбие султана усилилось от сознания обязанности оправдать такой высокий титул. И он направил свое оружие на венгерское королевство, которое постоянно служило для турок театром и побед, и поражений. Венгерского короля Сигизмунда связывали с западными монархами узы привязанности и сыновней, и братской. Его интересы были тождественны с интересами Европы и христианской церкви. И при известии об угрожавшей ему опасности самые храбрые французские и германские рыцари поспешили стать под его знамя и под знамя креста. В битве при Никополе Баязид разбил союзную армию, состоявшую из 100 000 христиан, которые самонадеянно хвастались, что если бы небо грозило обрушиться на их голову, они удержали бы его на своих копьях. Большая часть из них легла на поле сражения или потонула в Дунае, а спасшийся бегством Сигизмунд достиг по Дунаю и по Черному морю Константинополя и оттуда сделал длинный объезд, чтобы возвратиться в свое разоренное королевство. Возгордившийся от победы Баязид грозил, что осадит Буду, проникнет внутрь Германии и Италии и накормит своего коня овсом в Риме на алтаре святого Петра. Его дальнейшее наступление было приостановлено не чудотворным заступничеством апостола и не крестовым походом христианских монархов, а продолжительными и мучительными подагрическими припадками. Нравственные недуги иногда исцеляются недугами физическими. И едкая мокрота, бросившаяся на какой-нибудь член человеческого тела, может предотвратить или прекратить страдания целого народа. Таков был в общих чертах ход венгерской войны. Но неудачному предприятию французов мы обязаны некоторыми мемуарами, которые служат иллюстрацией для побед Баязида и для его характера. Владетель Фландрии, дядя Карла VI, герцог Бургундский, не умел сдержать пылкого рвения своего сына, графа Иоанна Неверского, и дозволил этому неустрашимому юноше выступить в поход в сопровождении четырех принцев, которые были его двоюродными братьями и в то же время двоюродными братьями французского монарха. Их неопытностью руководил один из самых даровитых и самых старых христианских полководцев Сир де Куси. Но в армии, находившейся под началом французского коннетабля, адмирала и маршала, было не более 1000 рыцарей и оруженосцев. А блестящие имена этих рыцарей были источником самоуверенности и препятствовали введению дисциплины. Между ними было так много людей, считавших себя достойными звания главнокомандующего, что никто из них не хотел повиноваться. Из свойственного их нации высокомерия они относились презрительно и к своим врагам, и к своим союзникам. И, будучи вполне уверены, что Боязид или обратится в бегство, или погибнет, они уже рассчитывали, через сколько времени они достигнут Константинополя и освободят гроб Господень. Когда разведчики известили их о приближении турок, веселые и беззаботные юноши сидели за столом и уже были разгорячены вином. Тотчас, одевшись в латы и севши на коней, они устремились вперед и сочли за оскорбление совет Сигизмунда, лишавший их права и чести прежде всего напасть на неприятеля. Сражение при Никополе не было бы проиграно, если бы французы последовали благоразумным советам венгров. Но оно могло бы окончиться блестящей победой, если бы венгры выказали одинаковую с французами храбрость. Французы прорвали первую неприятельскую линию, состоявшую из азиатских войск, разрушили преграду из кольев, воздвигнутую против кавалерии, привели в расстройство после кровопролитной борьбы самих янычаров и, наконец, были подавлены многочисленными эскадронами, вышедшими из лесу и со всех сторон напавшими на эту кучку неустрашимых бойцов. В этот день Боязид умел так хорошо скрывать от неприятеля быстрые передвижения своих войск, и все его военные эволюции совершались в таком порядке, что даже его враги отдавали справедливость его воинским дарованиям. Но они обвиняли его в жестокосердии, с которым он воспользовался своей победой. За исключением графа Неверского и 24 принцев, знатность и богатство которых были удостоверены латинскими переводчиками, остальные французские пленники были приведены к подножию Боязидова трона и вследствие отказа отречься от их веры были обезглавлены в присутствии султана. Боязид был крайне раздражен гибелью самых храбрых из его янычаров. А если правда, что накануне битвы французы умертвили своих турецких пленников, то они сами дали повод к отмщению. Один из тех рыцарей, которые избегли смертной казни, получил позволение возвратиться в Париж для того, чтобы рассказать там об этом печальном событии и добыть выкуп за знатных пленников. Тем временем графа Неверского вместе с французскими принцами и баронами водили вслед за турецкой армией, выставляли в качестве победных трофеев на показ перед европейскими мусульманами, а в Бурсе подвергали строгому тюремному заключению всякий раз, как Боязид жил в своей столице. Султана ежедневно упрашивали искупить их кровью, кровь турецких мучеников, но он обещал пощадить их жизнь. А когда он миловал или карал, данное им слово было нерушимо. возвращение посланца, равно как подарки и просьбы королей Франции и Кипра убедили его, что его пленники были люди богатые и знатные. Люзиньян подарил ему золотую солонку изящной работы, стоившую 10 тысяч дукатов. А Карл VI прислал ему через Венгрию норвежских соколов и навьюченные на 6 лошадях красные материи, реймские тонкие полотна и арасские обои, на которых были изображены победы Александра Великого.